Поэтому, когда Кришна видел его цель такую, что в сердце человека восстанавливается вот такой приоритет, что цель удовлетворения Кришны, и человек готов идти на разные, так сказать, действия, которые позволяют ему отбрасывать собственные планы, Кришна санкционирует. Такой искренний порыв Кришна санкционирует, и человек становится удачливым, удачливым в преданном служении. Любая удача, то есть какое-то совершенство это называется, совершенным, он становится совершенным в преданном служении, совершенство появляется. То есть что бы он ни делал, допустим, у него, он много книг распространяет, он умеет правильно это сделать, какие-то планы он строит, и все эти планы осуществляются в преданном служении. Он строит планы, как лучше удовлетворить Кришну, как удовлетворить его в данный момент в соответствии с Кала Деша Патрой, как это сделать. И он строит планы, и все эти планы начинают осуществляться. Кто-то очень поражен, говорит, как же так, что вот это, что за личность такая? Что он не задумает, как он не сделает, все время у него все получается. Другие болтают, ничего у них не получается вообще. Это что означает? Это означает ситхи. Почему говорится садхана ситхи, нитя ситхи, крипа ситхи? Что такое ситхи? Какое же мистическое совершенство получает преданный от Кришны? Какие мистические совершенства? Кто знает? Помнит, первое. Еще что получается? Это два основных золотых правила Международного общества сознания Кришны, которые установил Прабхупада и которые были установлены самим Шри Чайтанья Махапрабху. Эти два золотых правила. Первое золотое правило – это помнить Кришну. А второе – никогда, ни на секунду. Ни на секунду не забывать Кришну. Не на мгновение. Это два основных золотых правила. Какие два основных ключевых метода есть? Помнить Кришну и никогда не забывать. Самые основные. Из всех самые приоритетные. Нет, ни Шраванам и ни Киртанам. Это повторение Махамантры. Да? Повторение Махамантры. И второе. Прасад. Кушение прасада. Вы не замечали, что в книжках во всех сзади он пишет только эти две вещи. Джапа медитация и предложение прасада. Прасад милость Господа. Два основных метода, на которых основано все. И эти основные качества. Основные два золотых правила. Никогда не забывать Кришну, вернее, всегда помнить Кришну и никогда его не забывать. Ни на мгновение. Человек забывает Кришну только в силу своей прошлой греховной деятельности. Только в силу своих прошлых грехов. И Шри Прабхупада объясняет, что когда человек повторяет Хари Кришна и вкушает прасад, он получает жизненную силу, балача. Вот здесь вот говорится в этом стихе, бала. Откуда взять эту силу, совершать преданное служение? Эту силу как раз человек получает от прасада. Когда человек вкушает материалистическую пищу, то есть пхогу, он получает силу что делать? Наслаждаться. Он получает силу совершать материальную деятельность. Когда человек вкушает только прасад, он получает силу действовать на духовном уровне. Он получает эту духовную силу. Сразу может возникнуть вопрос, а как же там преданные, которые падают? Они падают не из-за того, что они не едят прасад. Они совершают неправильное преданное служение. Неправильное. Поэтому Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. Садхана. Садхана является той возможностью, почему называется садхана ситхи. Когда человек все глубже и глубже узнает положение садхана. Что такое садхана? Мы вчера уже на просаде там сидели, Алеша объяснял. Садхана. Первое, повторение святого имени. Садхана начинается с этого. И это идет постоянно на протяжении всего. В чем же смысл всех этих золотых правил? Повторение святого имени, кушение прасада, совершение какой-то определенной деятельности, все это существует только для того, чтобы не забыть Кришну. Не забыть Кришну. Не на мгновение. Это как только человек останавливает, говорит, зачем ты это делаешь? Как зачем? Служение Кришне. Как только человек начинает какие-то свои личные дела там делать, все, он забывает Кришну. Потому что эта деятельность не связана, она не преследует Кришну. Поэтому Шрила Рупа Госвами пишет, любая деятельность, которая преследует удовлетворение Кришны, даже если в этот момент человек не помнит Кришну, а делает то, что преследует Кришну, это приравнивается к медитации на стопы Господа. То есть он не забывает. Таким образом, чем дольше удерживает человек свою деятельность, тем быстрее он получает санкцию на совершение преданного служения. То есть получает эти ситхи. Прабхупада говорил о них. Какие ситхи? Когда его спрашивали, какие ситхи у вас есть? А? Негодяев превращать в преданных. Это называется садхана ситхи. Удачливость в преданном служении. Что такое удачливость в преданном служении? В чем же удача? Как вы думаете? Вот спасатель, все говорят, спаситель, спасатель. В чем удача? Что он сам не тонет? А? Что? Чему учит? Прежде чем спасать других, надо спастись самому, пропадать. Это очень важное понимание. Прежде чем спасти других, нужно самому спастись. Иначе что? Что будет? Вот мы в своей проповеди можем дать такой вот толчок. Дать толчок вот такого ощущения. А, когда люди проповедуют экстаз. Вот многие наверняка слышали, как преданные проповедуют экстаз. Очень много экстаза, очень такой, глаза горят, все, экстаз. Люди вдохновляются, но когда они берут книги, поскольку они через нас видят, что это экстаз, они берут книги, и экстаза там не находят. Они берут книги, они могут взять очень много книги у экстазного преданного. Очень широко обаятельного, с улыбкой, там, с такими милыми глазами, с такими милыми чертами. Они могут взять очень много книг, но они не будут их читать. Они не будут их читать. Это примерно как мы раздадим четки и мешочки начнем распространять. Но никто не будет повторять на них джапу. Задача не только распространить это все, но и дать возможность людям узнать, что там в этих книгах. И как это им необходимо. Необходимо ли это вообще? Нужно ли это? У многих людей, вот я знаю людей, которые так и умерли, не открыв ни одной этой книги. В которых они простояли там 5-6 лет. И они так и умерли, и эти книги так и не были ни разу раскрыты. Они, конечно, получили благо, поскольку они за них пожертвовали, купили их, будем так говорить. На материальном уровне это называется покупка книг.